Служащие канцелярии, пришедшие из столовой, приняли в Ольге участие. Заведующий написал письмо на курсы подготовки младших железнодорожных агентов с просьбой принять осиротевшую дочь рабочего на эти курсы и обеспечить ее всем необходимым для жизни. Сторож-старик проводил вечером Ольгу по адресу, и комендант курсов пока что отвел для Ольги место в общежитии, койку и шкаф, рядом с другой такой же койкой в маленькой выбеленной комнате. Далее по коридору было еще много комнат, где жили учащиеся. Комендант велел Ольге на завтрашний день с утра, когда придет заведующий курсами, оформить свое поступление посредством заполнения анкеты. Несколько дней Ольга привыкала к подругам по общежитию и к своей новой жизни, а потом почувствовала, что ей здесь хорошо. Утром и вечером она училась в подготовительном классе, который находился при курсах, а среди дня был перерыв на обед и на отдых. Узнав, что Ольга нуждается и не может платить в столовой за пищу, заведующий велел выдать новой учащейся стипендию за полмесяца вперед, а также башмаки, белье, нитки, две пары чулок, верхнюю куртку и прочее, что полагалось по норме. Грусть и тревога перед жизнью, вызванные в Ольге смертью родителей, ночлегом у тетки и сознанием, что все люди обходятся без нее и она никому не нужна, теперь в ней прекратились. Ольга понимала, что она теперь дорога и любима, потому что ей дали одежду, деньги и пропитание, точно родители ее воскресли, и она опять жила у них в доме. Значит, все люди, вся советская власть считают ее необходимой для себя, и без нее им будет хуже. И Ольга училась с прилежным усердием, чувствуя в себе спокойное, счастливое сердце. Лишь иногда оно томилось в ней неутешимым воспоминанием об отце и матери, и девочка хотела, чтобы ее снова любил кто-нибудь, отдельный человек, подобно отцу или матери, а не все люди, которые сейчас ее кормят и учат, но которых она хорошо не знает. Просыпаясь по ночам, Ольга забывала, что она лежит в общежитии. Ей казалось, что рядом с ней спят в сумраке на своей старой кровати мать и отец, что слышатся свистки маневрового паровоза со станции и брешут собаки вдалеке, охраняя добро своих хозяев, сложенное в дворовых закутах. Но глаза ее понемногу привыкли к сумраку, и девочка видела спящую подругу-соседку, 15-летнюю Лизу. Подруга всегда спала кротко, тихо дыша спокойным телом. Ей, может быть, снилось ее девичье предчувствие, будущая счастливая жизнь. Из-за толстых стен большого здания слышался долгий городской гул, всегда как будто удаляющийся, но возникающий вновь из ночного труда и движения людей. В классе Ольга сидела рядом с Лизой, которая тоже была наполовину сиротой. Отца убили в империалистическую войну, а мать, не старая женщина, вышла замуж за заведующего столовой и, не заботясь более о своей дочери, предалась шумной, сытой жизни и какой-то общественной деятельности. Но перед Лизой открылись другие близкие люди. Утратив мать, она нашла подруг в общежитии, узнала, кто такой Ленин и что такое революция, и печаль нужды и сиротства оставила ее сердце, которое дотоле было бедным и несчастным, потому что она чувствовала жизнь лишь как необходимость терпеть голод и тоску вдвоем с матерью в одиночестве своей комнаты, около печки-лежанки, где они спали и изредка готовили пищу, когда доставали пшена и щепок. Затем мать ушла к мужу и забывала приносить дочери хлеб. Подруги, общежитие, обучение наукам, кружки самодеятельности, питание всем готовым в столовой – это было не то, что домашнее уныние и непрерывная забота о хлебе, утомляющая детскую душу. Ольга вначале не понимала, за что ее здесь кормят и позволяют жить в чистоте и тепле, Почему здесь не нужно вдобавок к учению работать, а нужно только думать, учиться, слушать музыку, когда играют по вечерам в клубе на гармонии, и читать книги, описывающие всю жизнь? И Ольга боялась, что ее прогонят из школы и общежития, потому что ее пока ведь не за что любить, кормить и доверчиво тратить на нее добро народа. И хотя она не пугалась нужды и ночлега в неприютных местах, но ей было жалко лишиться этой счастливой и веселой жизни в общежитии, чувства свободы и сознания своего значения, которое она приобретала из книг и от учителей на курсах. Ей уже не хотелось теперь жить, как прежде, со спрятанным тихим сердцем. Она хотела чувствовать все, что ей раньше было незнакомо. На вечере, в честь годовщины Октябрьской революции, Ольга впервые в жизни долго слушала музыку на рояле, привезенном из Дворца труда. И она заплакала от того, что это было хорошо, от того, что жизнь не может быть скучна и обыкновенна, она должна быть волшебной, похожей на истинное предчувствие ее, которое существует в детском или юношеском сердце. Ольга спросила у Лизы, которая была рядом с ней на стуле. «Лиза, нас не прогонят отсюда домой. У меня ведь дома больше нет. Кто это все делает для нас?» «Это Ленин», — сказала Лиза. «Он нас никогда не тронет». «А почему?» – спросила Ольга. Лиза удивилась. «Почему?» «А потому что он нас тоже любит. Мы будущие люди, мы будем коммунизмом. Без нас всем станет плохо». Ольга задумалась. Она не поняла Лизу. «А как же он будет? Коммунизм? Надо ведь стараться?» «Ленин знает, как все будет», – легко ответила Лиза. Ольга посмотрела на портрет Ленина. «Он уже старый», — подумала она, — «как мой отец. Мы много хлеба едим и одежду скоро носим. А вчера на курсы 5 вазов дров привезли. Нам надо скорее учиться и вырастать, чтобы самим работать». Она была мала ростом и непосильна в теле, и сама это знала. «Как бы не помереть», — еще озаботилась она. «Недавно тиф и грипп ходили, а то на нас Ленин потратит последнее, а мы вдруг помрем от болезни и ничего не сделаем, и даже его никогда не увидим». Ночью, укрывшись с головой, Ольга начала думать о своей и всеобщей жизни. Она представила себе Ленина как живого, главного отца для себя и для всех бедных, хороших людей. И от этой мысли она почувствовала ясное, верное счастье в своем сердце, как будто вся смутная земля стала освещенной и чистой перед нею, и жалкий страх ее утратить хлеб и жилище прошел, потому что разве Ленин может ее обидеть или оставить опять одну, без надежды и без родства на свете? Ольга любила правильное устройство мира, чтобы все было в нем уместно и понятно. Так было ей лучше думать о нем и счастливее жить.